Он бывал у нас в редакции Былова, я и тогда не раз старался свести разговор с ним на борьбу с провокацией, но я никогда не ставил ему этих вопросов прямо. Лопухин, охотно разговаривавший со мной на разные темы, видимо, уклонялся от рассказов о провокаторах. В самом начале 1908 года, когда я скрывался в Финляндии, я послал в Петербург к Лопухину Софью Викторовну Савенкову сказать ему, что я на днях вынужден уехать за границу и хотел бы с ним переговорить. Лопухин приехал ко мне в Тарелке, в гостиницу, где я под чужим именем занял комнату специально для свидания с ним. Но он очень торопился и мог остаться у меня всего несколько минут, только от поезда до поезда. У него была, кажется, больна жена, и ему надо было поскорее вернуться в Петербург. На этот раз я ему поставил вопрос о провокаторах прямее, чем это делал раньше. Но он уклонился от определенных ответов и только сообщил мне, что в департаменте полиции обо мне сведения получались через Бейтнера. Я сказал ему, что это мне давно известно. Лопухин пообещал подробнее о провокации поговорить со мной на свободе, за границей, где он должен был скоро быть, и ушел. Но я в такой обстановке не смог ему тогда же прямо поставить мучивший меня вопрос об Азефе, а Лопухин сам ничего о нем сказать, очевидно, не хотел. Я просил его дать о себе знать, когда он будет за границей. Лопухин за границу приехал только летом 1908 года и поселился в немецком курорте близ Кёльна. Посланное им письмо пришло ко мне чуть ли не через месяц, благодаря тому, что парижская улица Люнен, где я жил, новая и была плохо известна на почте. В начале сентября 1908 года, неожиданно для себя, через одного из наших общих знакомых, Б., я узнал, что Лопухин через два дня едет в Петербург через Кёльн. К этому дню утром я приехал в Кёльн и стал осматривать поезда, приходившие с курорта, где жил Лопухин. С одним из таких поездов Лопухин действительно приехал и сейчас же пересел в поезд, который шел в Берлин. Я сел в тот же поезд, но подошел к Лопухину только тогда, когда поезд тронулся. Я был вполне убежден, что Лопухин в это время не имел ничего общего с правительством, и, следовательно, я мог с ним говорить, как обыкновенно говорят со всеми независимыми людьми, на самые щекотливые политические темы, не опасаясь того, что частная беседа станет достоянием кого не следует. Лопухин прекрасно понимал, зачем я его хотел видеть, о чем я хотел его расспросить. Этого он не мог не понять еще из разговора со мной в Тарелках. Он легко мог уклониться от встречи со мной за границей, однако он этого не сделал, и я надеялся, что в частной беседе он даст нужные мне указания насчет Азефа. Но я, конечно, понимал, что Лопухину нелегко было делать разоблачение об Азефе. Если бы было легко, то он и без меня сам давно бы это сделал. Еще в 1906 году, если не ошибаюсь, Иосиф Гессен спросил его, каким образом департамент полиции узнал о присутствии Милюкова на тайном съезде русских политических организаций в Париже в 1904 году. Вместо того, чтобы сказать, что на этом съезде Милюков заседал вместе с Азефом, и об этом Азеф прислал в департамент полиции собственноручный подробный доклад, Лопухин стал довольно сложно объяснять полученные сведения перехваченными письмами, слежкой и так далее. Потому ли не разоблачал тогда Лопухин Азефа открыто или хотя бы частным образом, что это неудобно было ему по его положению, чтобы его не обвинили в разглашении государственных тайн или из обычной осторожности? Это трудно сказать, но, очевидно, тоже по одной из этих причин он в Тарелках не выговорил мне слово «Азеф» или не сделал тогда, возможно, мне самому выговорить это слово. Поэтому же в нашем разговоре между Кёльном и Берлином на вопрос «Где Ландезен?» Лопухин неопределенно сказал, что он где-то живет в Германии. Если бы я тогда узнал от него, что Ландезен и Гартинг одно и то же лицо, то, вернувшись в Париж, я немедленно, еще в 1908 году, арестовал бы Ландезена.